71. Если бы я не поставил себе за правило вести изложение по годам, меня бы увлек соблазн забежать вперед и здесь же рассказать, каков был конец Лицеара, Опси и других участников этого постыдного дела, не только после того, как властью завладел Гай Цезарь, но и при жизни Тиберия, который не желал, чтобы кто другой расправился с пособниками его злодейств, и вместе с тем, присытившись их услугами, когда обретал возможность использовать в тех же целях новых людей, обычно истреблял прежних, ставших для него бременем. Но о возмездии им и прочим виновным в преступлениях этого рода мы сообщим в свое время. Страница 148. В связи с письмом Цезаря Азин и Гал, чьим детям Агриппина приходилась теткой со стороны матери, предложил попросить его поставить сенат в известность, кого именно он опасается, и дозволить их устранить. Но ни одного из своих качеств, представлявшихся ему добродетелями, Тиберий не ценил так высоко, как умение притворяться, и тем более он был раздосадован тем, что его сокровенные мысли раскрыты. Впрочем, Сиян его успокоил, и не из любви к Галу, но для того, чтобы выждать, пока улягутся колебания принципса, ибо он знал, что когда Тиберий, медлительный в размышлениях, наконец распаляется, у него за гневными словами следуют беспощадные действия. Тогда же скончалась Юлия, внучка Августа, изобличенная в прелюбодеянии, осужденная и сосланная им на остров Тример, находящийся близ берегов Апулии. Там она 20 лет провела в изгнании, существуя на средства Августы, которая, ниспровергнув тайными происками своих пасынков и падчериц, проявляла показное сострадание к их бедствиям.